Вампиров вроде не видно, так что все должно быть ок. Заметив интерес в глазах Бланди, я лишь мысленно хмыкнул и продолжил общение с другом. Отдохнув душой и телом, я отправился в свою подземную лабу. Пусть быстрый метаболизм порой и мешает, но в данном случае это даже плюс. Заводя своего стального зверя, я улыбнулся, ведь рев мотора всегда был музыкой для моего слуха. Приметив все такой любопытный взгляд и Бланди, я усмехнулся, а девушка подошла ближе. «Ты опять меня избегаешь, Паркер?» Тут же недовольно начала Бланди. «С чего бы это, солнце?» Хищно улыбнувшись, я тут же получил недоуменный взгляд в ответ. «На мне не работают твои пикаперские штучки, Паркер, или ты забыл, как меня зовут, а то всех своих пьянок?» Девушка тут же вздернула носик от возмущения. «Ты права, мне, пожалуй, правда, нужно отдохнуть». Равнодушно соглашаясь и уже полностью игнорируя милашку, я спокойно надел наушники, врубая новый плейлист с инструментальной музыкой. «Что?» – удивилась девушка, видимо, так до конца и не веря, что кто-то мог ее забыть. Махнув рукой напоследок, я просто уехал. Наслаждаясь встречным ветром, я улыбался, а спустя пару минут показался и родная подземка. Посидев еще какое-то время, пытаясь начать хоть что-нибудь делать, я плюнул и привычно отправился по дальнему туннелю домой. Размышляя о том, как побороть усталость, и поможет ли с этим новое тело, я уже приближался к выходу, как заметил красные глаза, что смотрели прямиком на меня. Король ящеров. В очередной раз бросив задумчивый взгляд на дисплей своих смарт-часов, я привычно удостоверился в том, что наниты прекрасно функционируют. Ведь мне не нужны накладки при переговорах с агентами Красного Дракона. Пусть они и заинтересованы в моих наработках, но встреча с ящером может спровоцировать бессмысленный конфликт, и тогда придется сожрать этих коммунистов, а зная то, чем они питаются, недельная изжога гарантирована. Ну и мне все еще нужны их наниты, так что не будем доводить до крайностей, ведь пока у нас общие враги с компартией, я не хочу терять столь ценного союзника. Пусть я и чувствовал себя прекрасно среди обычных людей, но их общество все же давило на меня, а когда я нервничаю, то начинаю есть. Думаю, посыл и так понятен. С другой стороны, легкий голод лишь стимулирует работу и продуктивность с желанием как можно быстрее закончить сей фарс. А поскольку эти умники выбрали местом нашей встречи китайский ресторанчик, то насытиться у меня просто не выйдет. Да и не сторонник я их кухни. Во время моих командировок в условно соседний Вьетнам я всласть накушался их яств, так что теперь терпеть не могу всю азиатскую кухню, как и их самих. Впрочем, я уже привык сдерживать свою неприязнь, так что можно потерпеть еще немного. Вскоре показались и агенты Красного Дракона. Эти двое выделялись дорогими костюмами известных итальянских брендов, но я знал, что их шмотки, пусть и итальянские, но пошиты китайскими мастерами, так что вся их ценность рушилась в мгновение ока. «Профессор», — вежливо и совсем без акцента произнес агент, второй же просто промолчал и тактично кивнул в знак приветствия. «Веймин, Шан», — также приветствовал я партнеров, — «откуда у вас гравитационное оружие?» Тут же начал разговор о важном шкафоподобный Шан. «Это весьма забавная история», — дружелюбно улыбнувшись, я продолжил. «Когда-то давно один умный парнишка презентовал мне проект гравитационной пушки. В подробности вдаваться не буду, скажу лишь так. Я получил это смертоносное оружие в обмен на автомат по моему предмету. Не оценившую мою шутку, китайцы лишь задумчиво промолчали. В отличие от той же неэффективной гаусс-пушки с ее крайне дорогим производством и эксплуатацией, это оружие намного проще. Также в комплекте идут вакуумные гранаты, чертежи грависпутникового оружия и разрушительные бомбы, кои, к слову, полностью экологичны и полностью безопасны после своего применения». Заметив в глазах агентов жадный огонек, я улыбнулся. «Похоже, рыбка скушала наживку. Пусть все это у меня и правда есть, но я не намерен давать в руки этих копирайтеров что-то настолько разрушительное. Нет, все, конечно, будет работать, но крайне недолго, и я об этом позабочусь. Ну а если они все-таки смогут в этом разобраться и довести до ума изначально бракованный образец, то я готов подать ему руку. Это все крайне любопытно», — негромко заговорил Веймин. «А уж если этот товар окажется так же хорош, как и те таблетки суперсолдат. Но нам и правда стоит все обсудить более детально», — агент хитро улыбнулся, а я тут же припомнил, что за таблетки им сбагрил. Они были из первой партии, пусть те и увеличивали силу, регенерацию и скорость, но если принимать их постоянно и резко бросить, то люди превращаются в кровожадных монстров, ну или же ящеров, кому что ближе. Пусть компартия и знала про все мои махинации, но уже ничего не могла с этим поделать, ведь товар был хорош, а терять своих суперсолдат они уже не хотели. Да и для тех операций на Черном континенте им они ой как нужны, иначе вся их экономическая экспансия резко прекратится, а терпеть такие убытки из-за каких-то таблеток они не готовы. Это и еще пара нюансов держит их от моего захвата и полного выбивания всех формул. Ведь изучив мое дело, они должны были понять, что военный врач не расколется столь быстро, как бы им хотелось, а применив всю доступную химию, они рискуют спалить мне мозг, ну или по крайней мере именно на это я и рассчитывал, составляя свой план при работе с Красным Драконом. Если вам любопытно узреть мои игрушки в действии, то можем скататься за город, и вы все увидите сами. Есть, конечно, еще один вариант, но боюсь, он вам совсем не понравится. Спокойно положив на стол ребристую сферу и с усилием вжимая центральную кнопку, я спокойно продолжил. Вакуумная граната не оставит от этого места камня на камне, так что крайне не рекомендую испытывать ее здесь, как и мое терпение. Так что отзывайте своих парней. Я хоть и ученый, но не готов работать с вами напрямую. Делая явный намек на захват, я увидел лишь удивление в глазах Веймена и спокойную решимость при взгляде на Шена. «Как скажете, профессор?» Покладисто согласился Веймен и махнул кому-то рукой. Спустя пару секунд ресторанчик полностью опустел. «Я же говорил вам, что не люблю такое». Словно недовольный старик, что сетовал на глупость молодежи, я уверенно встал и спокойно зажал центральную кнопку вакуумной гранаты большим пальцем, все еще не спеша ее деактивировать. «Покажите наниты, и мы тут же поедем на полигон, где я дам вам опробовать все игрушки лично». Привычно улыбнувшись в хищной манере ящера, я заметил страх в глазах агентов, но чего это они так испугались, я же выгляжу вполне себе как человек. Не сдержав презрения, я все-таки выразительно фыркнул. Вскоре появился и небольшой чемоданчик, который казался в руках Шена, еще меньше, чем он есть. Проверив содержимое, я скупо кивнул и поманил агентов вслед за собой. Устроившись в плымаутхбарацуда ядовито-зеленого цвета, что служил мне сегодня транспортом, я улыбнулся и пригласил китайцев прокатиться за город. Завершив все дела с китайцами, я вернулся домой. Агенты были настолько увлечены игрушками, что даже не отправили за мной слежку. Подарив им тестовую партию товара, я лишь еще больше связал их с собой. Впрочем, не стоит обольщаться на свой счет, ведь когда взаимная выгода все-таки прекратится, я стану попросту опасным для них, так что нужно успеть сделать все вовремя. Впрочем, даже если я и не успею завершить все дела в срок, то у меня все равно найдется, чем их удивить. Ведь в моем арсенале не одно же гравитационное оружие, так что как-нибудь, да отвечу. Вернувшись в операционную, я аккуратно поставил чемодан на пол и отправился на поиски автоматического инъектора. Приготовив все оборудование, я начал проверку и синхронную подготовку нанитов. Загрузив первую партию азиатских нанитов в инъектор, я с комфортом устроился на жестком кресле. Резко впрыснув их в организм, я начал привычно отслеживать показатели. Проверив стабильность всех систем, я повторил процедуру еще 27 раз. Можно, конечно, и ускорить процесс, но тогда иметь место быть рассинхрон со старыми нанитами, а так все прекрасно и в меру неспешно, да и все новички тут же проходят столь необходимую нам перекодировку. Плюс не стоит забывать и про банальную совместимость, пусть я все и проверил, но контроля много не бывает. Также имеет место быть и перехват управления, остановится узником собственного тела, я совсем не хочу, поэтому без этапной перекодировки никак не обойтись. Впрочем, хватит лирики, ведь время и так ускользает, словно песок из древних часов. Закончив апгрейд, я принялся за новый анализ и попутный тест-драйв. Данная система из конгломерата нанитов получила кодовое название Ураборос. Почему, спросите вы? Азиаты любят скандинавскую мифологию, так же как и бессмысленный пафос. Но есть у этого и весьма логичное объяснение. Многие считают символ этого змея бесконечностью, бессмертием и бессменной цикличностью. Как это связано? Все еще проще, ведь партия этих нанитов была создана под медицинские нужды военных специалистов, именно поэтому я и заинтересовался их разработками. Ведь что может быть лучше повышенной регенерации? Полная адаптация данных нанитов позволит мне возвыситься и стать более живучим, а то знаете ли, наш мир крайне опасное место. Спокойно взяв скальпель, Я сделал глубокий надрез и с любопытством ребенка наблюдал за тем, как наниты устраняют все повреждения. Плюс данной сборки в том, что они способны к созданию себе подобных, используя ресурсы организма. Наниты полностью регулируют многие процессы, а также восполняют свои ряды до нужного минимума. Из минусов придется более плотно есть, зато мы имеем небольшой прирост регенерации, силы и прочие бонусы, без какого вреда для носителя. И главное, все это в слабом человеческом теле. Это ли не чудо? Нужно будет закончить разблокировку данных нанитов и проверить их на теле ящера, ведь имея изначально чертовски смертоносное тело, это лишь увеличит мою эффективность. Отыскав инъектор и быстро найдя последнюю из стабильных версий мутагена, я тут же впрыснул себе в шею оборотное зелье. Отслеживая все процессы, я удовлетворенно отметил стабильную работу нанитов. Ожидаемые судороги ничуть не остановили меня, как, впрочем, и привычные вспышки боли. Сейчас я чувствовал себя самым настоящим доктором Джекилом, что в очередной раз примеряет на себя роль мистера Хайда. Скрипя зубами от ломающихся костей и рвущихся мышц, а также ужасающе быстро прорезающихся клыков, я тихо рычал, ведь никто не должен видеть меня таким. Похоже, этот мутаген оказался особенно деструктивным, и это было странно, ведь полевые испытания он прошел, но когда черта, обычный человек уже давно бы загнулся от боли. Быть может, какая-то ошибка, стоически выдерживая все минусы превращения, и пытаясь не сойти с ума от боли, я лишь крепче сжал зубы. Вскоре меня все-таки отпустило. Боль в мышцах прекратилась, а кости уже не ломало. Выпрямившись в полный рост, я вздохнул полной грудью. Проверив инъектор, я тут же выяснил, что это не тот мутаген, и кто-то умело его подменил, явно желая мне смерти. Внезапно. Похоже, придется заняться чистками. С другой стороны, мне всегда не хватает подопытного материала для работы и различных испытаний. Так что нужно будет проверить все записи со скрытых видеокамер и опросить персонал, ведь я не заставляю их работать на себя, поэтому какой мотив меня убивать? Впрочем, со всем этим еще лишь предстоит разобраться, но спускать такое нельзя, ведь я даю им шанс стать чем-то большим, не жаль простой человек, и что получаю взамен? Предательству не место в нашем новом мире, так что я не хочу повторять старых ошибок людского племени. Мы должны быть выше этого. И почему просто не сказать, чем же ты недоволен? Вместо этого они лишь строят козни и различные пакости. Какие же они все-таки люди? Сняв уже ненужную кожу как спортивный костюм после тренировки, я накинул на свое тело отливающие нефритом старый лабораторный халат и потертые треники, что идеально сидели как на мне, так и на Халке. Интересно, доктор Беннер закупается в том же магазине на диване, что я? Тут же промелькнула шальная мысль, ведь будучи монстром, крайне сложно подобрать одежду на свой размер, можно, конечно, заказывать у портных, но их нужно еще найти и при этом не съесть во время замеров, так что морока еще. А уж если каждый раз ваши единственные штаны пытается уничтожить доблестная армия США с помощью танков и авиации, то и подавно. Так что я даже слегка понимаю неконтролируемую ярость Халка. Привычно сделав разминку, я начал уборку в операционной. Сложив все оборудование по своим местам, я удовлетворенно кивнул. Ведь что может быть лучше хорошо проделанной работы и вида идеально убранного рабочего места? Отправив слезшую кожу в мусорное ведро вместе с одеждой, я прихватил чемодан с оставшимися нанитами, ведь какой смысл тратить их разом, если они вполне себе восстанавливаются? Думаю, вскоре мы дойдем уже и до полноценного производства своих нанитов, ну а пока займемся очередными испытаниями. В моих казематах как раз накопилось всякого отребья. Легкой походкой продвигаясь вглубь подземного комплекса, я, как и всегда, анализировал всех, кто попадался мне на пути, ведь нюанс с не тем мутагеном слегка напрягает, так что нужно во всем разобраться и по возможности пресечь бунт в зародыше. Впрочем, пока все стандартно и в глазах у персонала нет какого-либо удивления от того факта, что все еще жив, но это не повод сбавлять бдительность. Спускаясь все ниже и ниже, я лишь отметил приятную прохладу уровня и наконец-то добрался до казематов, так как раньше здесь располагался склад с пустыми ящиками из-под оружия, боеприпасов и консервированной еды. Я прозвал место именно так, но по сути это лишь камеры, где содержались отбросы различного качества, вида и расы. Кто-то раньше был одним из нас, другой же просто пойманный на поверхности маргинал, а кто-то и вовсе проявил излишнее любопытство и попытался проникнуть на территорию нашего комплекса. Долбаные диггеры, выпусти нас, ублюдок, а не то я, мать твою, доносились выкрики от недавно пойманных образцов. «Босс, я все понял, и больше никогда не пойду против вас, смилуйтесь», — шипел молодой ящер. «Слышь, начальник, ты что-то попутал», — хмуро вещал бритоголовый. «Да вы знаете, кто я», — верещал парень в уже изодранном костюме от Армани. «Пожалуйста», — доносились выкрики из более дальних камер. Привычно игнорируя вопли подопытного материала, я старался выбрать образец поактивней, дабы потом сравнить результаты уже со стандартными добровольцами, ведь статистика крайне нужная вещь. Пройдясь беглым взглядом по всем камерам, я все же остановил свой выбор на бритоголовом крепыше, чьи глаза пылали гневом и первозданной яростью, и мне импонирует такой подход и столь активная борьба за свою жизнь. Возможно, это как раз и служит катализатором при обращении, вот и проверим. Уверенно открываю дверь его камеры и тут же делаю уже давно отработанную двоечку и забираю бездыханное тело с собой. Все так же, игнорируя все яростные выкрики материала, я спокойно направился в испытательную лабораторию, что находилось на этом же уровне, но немного левее. В очередной раз, пройдя обработку в тамбуре, я вошел в белоснежный зал. Когда нет лишних раздражителей, то и работать легче. Устроив пациента на удобном кресле и надежно зафиксировав массивными ремнями, я вытащил из кармана халата механический инъектор и отправился до огромного сейфа, где и хранился весь экспериментальный мутаген, так что ренегат должен был как-то попасть сюда, но этим займемся потом. Пройдясь изучающим взглядом по цилиндрикам с мутагенами, я выбрал самые ядреные из них. Быстро заряжая механический инъектор, я тут же впрыснул добровольцу всю дозу экспериментального мутагена. Данная версия была любопытна тем, что имела гибридную структуру и соединяла в себе самые лучшие преимущества ящера. Впрочем, главное здесь было не это, а то, что сей мутаген также имел откорректированные свойства королевской кобры, и мне безумно любопытно, что же из этого выйдет. Инъектор мгновенно щелкнул, сообщая о том, что вся доза достигла адресата. Подключая неогенный преобразователь, я начал поэтапное облучение материала, дабы повысить его шансы на выживание. Резко открывая глаза, что уже походили на змеиные, доброволец яростно зарычал и попытался вырваться, но надежные ремни прекрасно фиксировали нашего пациента, ведь, как известно, хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается. Проходя болезненное обращение, бритоголовый крепыш внезапно что-то выкрикнул и резко откусил себе язык, тут же начиная захлебываться собственной кровью. Тут же отключая преобразователь, я поспешил оказать ему первую медицинскую помощь. Я хоть и монстр, но при этом все еще врач. Проверив добровольца, я спокойно отметил, что он не пережил эксперимент и умер от болевого шока. Что ж, так и запишем, данный мутаген требует доработки. Привычно делая важные пометки в лабораторный журнал, я нажал на смарт-часах кнопку уборка, и спустя пару минут тут же появились ящеры в полностью герметичных костюмах и забрали тело, параллельно убирая все следы от неудавшегося эксперимента. Вернувшись в соседние казематы, в этот раз я выбрал ящера-ренегата и также вырубил его, но хуком левой, ведь наш брат будет покрепче людей, так что и подход нужен немного другой. Зафиксировав ящера на все том же кресле, но уже надежными цепями, я вытащил из кармана неприметный стандарт безликих таблеток. Выдавив пару штук и тут же закинув их в пасть ренегата, я наблюдал и делал пометки в журнал, ведь нужны выкладки не только по людям, но по всем остальным, иначе статистика будет неполной. Спустя еще пару секунд ящер открыл глаза, но теперь в них совсем не читалось и капли интеллекта. Через минуту цвет его глаз и вовсе изменился, а шкура ящера началась слазить пластами. Мышечная масса стала хаотично расти, стальные же цепи начали неуверенно скрипеть, едва сдерживая новое существо. Старые клыки также стремительно выпадали, сменяясь чем-то более совершенным. Привычно делая пометки в журнал и отслеживая состояние образца, дабы тот не кинулся на творца, я мысленно отметил, что данный эксперимент идет крайне неплохо, и новые таблетки, пожалуй, стоит попридержать под свои нужды и различные проекты, ведь с армией таких парней можно будет устроить много всего интересного. Вскоре существо все же разорвало хлипкие цепи, но я был быстрее и ждал чего-то такого, так что тут же взял с пожарного щита топор и одним ударом обезглавил эксперимент. Плюсы от всего этого все же есть, но и здесь придется доработать формулу, так что на сегодня, пожалуй, хватит. Да и материал у нас не бесконечный, так что не будем спешить, ведь, как говорится, отрицательный результат – тоже результат. Или тот датский физик имел что-то другое, впрочем, не столь важно. Сегодня мы слегка поработали с новыми методами обращения и различными видами экспериментального мутагена, так что день удался и теперь можно будет заняться искусственным интеллектом. Пусть я и не силен в данной теме, но нам нужно лишь найти специалиста, а дальше уж как-нибудь разберемся, ведь собственный и всегда пригодится. Поднявшись на пару уровней, я оказался в закрытой секции, где и находился наш И. Привычно пройдя идентификацию, я оказался в слабо освещенном зале, но глаза тут же подстроились под темноту и я вполне себе комфортно ощущал себя в зале. Вдали все так же монолитно возвышался И. Кристаллическая основа позволила нам вместить в него целый океан информации и все это благодаря разработке каких-то ученых из Сибири, что продали нам чертежи за чисто символическую сумму. Также мы прикупили у них пару ящиков миниатюрных ядерных батарей под свои нужды. И все это опять же практически даром, так что я не перестаю удивляться столь странной ситуации в данной стране. Ведь имея такой уровень специалистов, ресурсную базу и все возможности, они ничего из этого не развивают. И это печально. Впрочем, не для меня, ведь когда можно поиметь свой интерес, это всегда прекрасно. Так что не будем о грустно. Ведь на данный момент много где непризнанных ученых прозевает в нищете и далеко не всем из них удается перейти на сторону США или Китая. А у себя на родине они никому не нужны, есть конечно немногочисленные аналитики и вербовщики, что ищут алмазы в грязи, но не все то золото, что блестит, и настоящие уникумы просто растворяются в серой массе безликих людей. Наблюдая за безмятежным кристаллом, что за один миг обрабатывал целое море информации, я почему-то чувствовал умиротворение. Видя, как быстро растет и развивается наш искусственный интеллект, я испытывал что-то схожее с отеческим долгом. Нечто похожее было, когда я впервые увидел Уильяма. Теплая улыбка на устах Марты навсегда врезалась в мою память, а уж бойкий крик пацана, в котором я сразу узнал своего малыша, и вовсе стал самым радостным днем в моей жизни. Потом, конечно, была очередная командировка, но уж таков путь. Спокойно меняя очередную ядерную батарейку в системе, я также удостоверился, что ничего не изменилось, и наш И не нарушил запрет на самоапгрейд, а то кто знает, до чего дойдут все эти самообучающиеся нейросети. Перезапуская энергосистему, я тут же запустил самодиагностику и, сверившись с отчетом системы, все-таки приступил к активной калибровке, ведь никого нельзя подпускать к столь важному проекту. Да и наши и так зовут этот зал не иначе как Skynet символично, не правда ли? Впрочем, его техническая аббревиатура тоже весьма любопытна, пусть и никак не связана с тем фильмом. «Как поживаешь, Билл?» Спокойно обратился к системе, привычно сокращая ее техническое название. «Все прекрасно, профессор». Тут же звонко отозвался и сотворил свою голографическую иллюзию. «Надеюсь, ты уже успел обработать всю ту информацию, что принес в прошлый раз», с теплотой в словах произнес я. «Конечно, профессор, ведь я не хочу вас подводить, вы же знаете, как я безумно люблю учиться», улыбаясь, пронесла голограмма юноши. «И да спасибо, обновили заряд, теперь я смогу спокойно продолжить автономную работу, еще какое-то время», и с благодарностью опустил голову. «Пустяки, ведь для этого и нужны друзья», тут же задал я риторический вопрос, проверяя искусственный интеллект на критические ошибки. «Друзья?» Голограмма внезапно дернулась. «Разве можно дружить с создателем?» Тут же задала свой резонный вопрос система. «Что есть друг и как вообще возможна вся эта ваша дружба между кристаллическим конгломератом и человеком?» Юноша продолжил свое наступление. «Дружба — это магия, сынок», я клыкасто улыбнулся. «И я не человек», тут же поправил и. «Магия?» Тут же заинтересовался Билли. «А чем вы отличаетесь от людей, профессор? Вы также созидаете, как они, разрушаете, как они, и существуете так же, как и они», привела свои аргументы машина. «Для меня все едино, но магия звучит любопытно. Расскажите про нее больше, или лучше загрузите в меня всю новую информацию по этой теме. Я хочу знать, что такое магия», с нескрываемым любопытством произнес юноша. «Это нечто иллюзорное, Билл. Ее нельзя потрогать, по крайней мере, пока, возможно, когда-нибудь мы и сможем увидеть эту магию, либо появятся технологии, уже неотличимые от нее, но это уже другая история. А насчет дружбы и человечности мы с тобой еще как-нибудь поговорим». Я вновь мысленно улыбнулся и спокойно вытащил из кармана многогранный кристалл. Данная флешка вмешала просто чудовищное количество информации. «Что будет на этот раз?» — с детским восторгом произнес и, видя в моих руках столь долгожданный кристалл с информацией. «Искусство», – спокойно произнес я и начал интеграцию очередного кристалла. Поскольку я не давал системе какого-либо доступа в глобальную сеть, то вся информация, что ей поставлялась, была полностью под моим контролем. Да и незачем и знать всю ту грязь, что так любят люди, ведь мы должны быть выше этого. При должном контроле искусственный интеллект может стать ее прекрасной частью нового мира, да и в конце концов найти платформу под их нужды будет несложно. Развитие робототехники и так неплохо идет, так что мы вполне себе сможем собрать им что-то на манер андроидов, когда того потребует ситуация. Спасибо, профессор, даже не знаю, что бы я без вас делал. Иллюзорный Марок прямо лучился от довольства. Всегда, пожалуйста, Билли, я все так же клыкасто улыбнулся и, оставив радостного ребенка поглощать новую информацию, отправился в кабинет, ведь у меня еще столько дел, да и про встречу с Седовласым не стоит забывать. А теперь мне пора, я буду ждать с нетерпением нашей новой встречи. Все так же радостно произнес юноша, отключая голографические проекторы, когда я уже повернулся к нему спиной. Захлопнув дверь, я неспешно отправился в свой кабинет, размышляя о деловой встрече. Бытие ящером накладывает на тебя неспешность бессмертного, и с одной стороны это неплохо, ведь спешка удел вечно спешащих муравьев, и у них нет никакой основательности. С другой же стороны, времени от этого не становится больше. Именно поэтому во всем и нужен баланс, или же золотая середина. Ну или, как люблю говорить я, гармоничное начало. Вернувшись в кабинет, я начал придирчиво выбирать костюм для переговоров. В конечном итоге я все же остановился на проверенной классике. Поскольку я лично знал портного и частенько давал заказы для его ателье, то выбор был очевидным. Из плюсов у костюма имелись защитные нити из материала, что используется для создания амуниции спецназа, так что пистолетную пулю в упор он должен держать. Отложив нужный костюм, я вернулся к выбору и всех прочих аксессуаров. Помимо обычного галстука, запонок и туфли с подходящим к ним ремнем, и безукоризненно белоснежной сорочки, я прихватил парочку вакуумных гранат, что весьма компактно бы разместились по карманам брюк. Также я не забыл и про плазменный пистолет с тройкой ядерных батарей в комплекте. Пистолет также был создан в моей лаборатории, даже не по чужим чертежам. Правда, с его созданием мне помог один старый коллега, что был мне должен. Вот такой круговорот долгов в мире. Сегодня ты спасаешь человека, а завтра он помогает тебе в конструировании плазменного оружия. Жизнь сложная штука, и ты никогда не знаешь, куда она тебя заведет. Проведя быстрый анализ нанитов и удовлетворенно кивнув, я тут же активировал откат всех изменений. Волна болезненных трансформаций вновь прошлась по моему телу. Скинув шкуру ящера и убрав рабочие вещи в корзину для стирки, я направился в душ. Как же раздражает каждый раз превращаться в человека, но маскировка превыше всего, ведь без нее пока никуда. Быстро облачившись в костюм для переговоров и шустро закончив с аксессуарами, я был практически готов. Улыбнувшись, я вытащил из скрытой ниши стола небольшой контейнер, в котором аккуратно расположились ампулы с самым стабильным и быстрым мутагеном для обращения. Зарядив автоматический инъектор, я тут же убрал его во внутренний карман своего пиджака, ведь кто знает, когда и зачем может понадобиться мистер Хайд. Ну и последней частью моего образа были солнцезащитные очки с тактическим интерфейсом и парой камер, так что если что, в этот раз меня будут кому подстраховать, а то надоело как-то из раза в раз попадать в засады, так что пора уже отвечать симметрично. Припарковав свою барракуду у итальянского ресторанчика, я привычно проверил кобуру с плазменным пистолетом на удобность. Следом была проверка гранат и диагностика нанитов, ведь я все еще тестирую их. Уверенно продвигаясь вглубь изысканно утонченного ресторана, что был под личным контролем сеньора Манфреди, я фиксировал каждую деталь, также отмечая и все возможные варианты для отступления. Пусть сегодня меня и прикрывают парни в тяжелой броне, но мало какая заварушка может начаться. С другой стороны, если что, меня защитит и костюм, главное, чтобы не было снайпера, а то все кончится крайне быстро, так что будем надеяться на консерватизм гангстеров и их тягу к обычному оружию. Ведь иначе, какой смысл вести переговоры? Сильвия Манфреди был крайне массивен даже на вид, крепкая фигура старика внушала уважение, ведь не каждый доживает до его лет, а уж с таким бизнесом и подавно. И ведь по нему и не скажешь, что он уже древний старик, лишь почтенное серебро в волосах говорило о возрасте данного мафиози. Впрочем, мне до этого не было никакого дела, пока Седовласый соблюдает былые договоренности, ведь что может быть крепче взаимовыгодного партнерства, пусть и приходится иногда следить, чтобы партнер не ударил тебе в спину, что поделать, наш бизнес штука непостоянная и порой приходится идти на различные шаги в зависимости от вашей морали и кодекса чести. Приветствую, Курт. Старик почти искренне улыбнулся, но я прекрасно видел арктический холод в глазах короля преступного мира и ничуть не обольщался на его показную доброту. Что-то тебя последнее время не видно и даже не слышно, вижу лишь в новостях, ворчливо произнес Манфреди. Совсем забыл старого друга. Улыбка старика плавно тускнела, а от былой доброжелательности уже не осталось и следа. Нехорошо это, мой мальчик, ой как нехорошо, укоризненно произнес Сильвия. Благо ты оставил много товара, так что нам было незачем тебя искать, и все же позволю знать, какого черта ты так внезапно пропадаешь, уже практически срываясь на рык, произнес Седовласый и выложил на стол свой старенький кольт для явной демонстрации своего недовольства. Сильвия, подружески улыбнувшись, я неспешно продолжил. Я не работаю на тебя, а лишь поставляю товар, и у меня есть новинки для твоих рынков. Так что не кричи на меня, а то мы ведь можем и перестать быть партнерами. Со сталью в словах произнес я, заметив в моих глазах ярость, старик улыбнулся. И не забывай, что я всегда могу уйти к Амбалу или договориться с китайцами, госпожа Гао давно уже хочется расширить свою товарную линию. Так что давай не будем обострять. Седовласый лишь хмыкнул. Курт, ну, мы же оба понимаем, что ты терпеть не можешь всех этих желтых, еще бы сказал, что подружишься с Паки и Лединками. Манфреди рассмеялся и уже спокойно вытащил портсигар с ультратонкой зажигалкой и закурил самокрутку, тут же пренебрежительно выдыхая мне в лицо облако дыма, отдающим лечебными травами. Мы, европейцы, должны держаться вместе, а не то нас сожрут все эти пришлые тонкие им подобные. Но нет, мы почему-то собачимся и лишь все больше разделяемся. Насчет Амбалы я скажу так, тебе он тоже не нравится, ведь этот громила и дня не был на войне, иное дело мы. Сильвия гордо выпрямил грудь, делая очередную затяжку. Впрочем, хватит болтать. Показывай свой товар, мой мальчик. Манфреди хищно улыбнулся. Быстро вытащив на стол угольно-черный кейс с образцами, я тут же его открыл, а сильно мгновенно подозвал своего дегустатора. Вскоре появился молодой парнишка крайне маргинального вида. Похоже, он уже совсем снюхался. Впрочем, закончить сделку нам не дали угрюмые люди в масках, что внезапно ворвались в итальянский ресторанчик. Быстро выхватываю плазменный пистолет и открываю шквальный огонь, дабы расчистить себе путь. Оценив количество масок, я решаю бросить одну из вакуумных гранат, слегка очистив путь. Я тут же забираю кейс и пытаюсь по-тихому уйти. Но к моему глубочайшему сожалению, парней в масках стало лишь больше, и откуда их столько здесь набралось. Пробившись наконец-то наружу, я увидел эпическое побоище. Мои парни в сверхтяжелой броне уверенно теснили каких-то, по всей видимости, федералов. Приметив мужика с повязкой на глазу, я хмыкнул и запомнил его лицо. Пробиваясь через оцепление с людьми Седовласова, в суматохе мы уничтожили часть одного из районов Нью-Йорка. Похоже, зря я им выдал те призраки. Впрочем, погоня за нами не кончилась даже в подземке. Пусть мы и разделились с людьми Манфреди, но это не значит, что мы стали слабее. Мгновенно впрыскивая себе мутаген, я начал стремительно обращаться в ящера. Поскольку гранаты уже кончились, а батареи у пистолета давно сдохли, остается лишь порвать их всех. Яростно зарычав, я мгновенно ускорился и начал уничтожать всех агентов. Удостоверившись, что в живых никого не осталось, я стал спокойно пировать. Ведь нельзя прийти в мою вотчину и уйти безнаказанно. Спустя какое-то время ярость отпустила меня, и осознал себя медитирующим на груди костей. Я уже спокойно отправился в сторону нашего комплекса, попутно размышляя о том любопытном мальчишке. Медитативно бродя в темноте, я наткнулся на какой-то силуэт, и похоже, что это был человек. Как любопытно, едва слышно прошипел я. Глава 7. Красные глаза завораживающе переливались алым, созерцая в багровых омутах свое отражение. Я лишь задумчиво хмыкнул, как и сотни раз до этого. Что ж, похоже, в этот раз мы не разойдемся миром. На секунду в умных глазах ящера я увидел толику интереса, что тут же сменился хищным оскалом. Все так же задумчиво созерцая свое застывшее отражение в глазах спокойного монстра, я, молча, просчитывал все варианты и пытался найти оптимальный для выхода из сложившейся ситуации. Да и если подумать, то не факт, что я смогу сразу вырубить такую тушу, да и в целом не ясно, что с его уровнем защиты, а то черт знает этих мутантов, может он способен выдержать залп из чего-нибудь крупнокалиберного, а у меня даже оружия с собой никакого. Улучшенное тело можно, конечно, тоже рассматривать, как оружие, но и этот здоровяк сам по себе машина смерти. Так как же мне одолеть этого ящера, или лучше приметь восточную мудрость? Ведь, как известно, лучший бой – это бой, который не произошел, или там было что-то другое, черт не помню. Ящер стал стремительно сближаться. Делая двойное сальто, я тут же разорвал расстояние между нами. Недовольно зарычав, мутант начал внезапно ускориться. Откуда у такого здоровяка скорость, совсем не уступающая моей? Едва уклоняясь от резких выпадов монстра, я пытался найти уязвимое место ящера, но, как назло, он бил крайне технично и не давал мне даже нанести ему удар. Да что это за зверюга такая? Может, до своего преображения он был боксером или военным, но мои мысли прервал мощный джепот мутанта. Быстро оклемавшись после удара, я вновь резко уклонился от очередного выпада ящера и проскользнул ему за спину. Мгновенно ускоряюсь и бью со всех сил ногой по голени монстра. Мутант зашипел и каким-то чудом ухватил меня за левую руку. Миг, ящер с легкостью ее ломает. Извернувшись с нечеловеческой ловкостью и полностью игнорируя боль, легаю ящера ногой прямо в глаз. Новый яростный рык, и его хватка ослабевает. С удивлением наблюдая за тем, как моя рука висит безвольной плетью, я понимаю, что мои удары для монстра словно комариные укусы, и нужно тикать с подземки. Вновь ускоряюсь и, ловко ускользая от уже более хаотичных ударов ящера, прыгаю прямо на него и пытаюсь выдавить твари глаза. Получив прямой удар ладонью по корпусу, я отлетел куда-то вдаль. Однако, быстро придя в себя, я тут же вижу, как беснуется ящер, потеряв меня из виду, как и свое зрение. Что ж, вот и пришло время для столь необходимого тактического отступления. Молча хмыкнув, я, шустро хромая, побрел на выход, баюкая свою сломанную руку. Интересно, хватит ли моей регенерации для столь серьезного восстановления? Пожалуй, теперь нужно всерьез озаботиться личным арсеналом, пусть хотя бы небольшим. Раз у меня нет бессмертного тела, то нужно хотя бы озаботиться оружием, дабы защитить свой костюм, а то попортит еще и как мне тогда играть в семью, так что нужно будет думать. Но сначала все же домой и немного восстановиться. Проверив за собой слежку, я облегченно выдохнул, никого не обнаружив, все так же продолжил хромать в сторону дома. Оценив состояние руки, что едва держалась на месте, я устало вздохнул. Реально какой-то аллигатор, и как не оторвал. Похоже, повезло, или он не хотел меня убивать. Черт его знает, что в голове у этого монстра. Впрочем, я видел, как он хитро уничтожил дронов, так что, возможно, с ним придется держать ухо востро, да и возвращаться теперь домой через подземку тоже не выход, гребаный ящер. Вскоре показался и дом. Пикап Мэй все так же стоял на лужайке, как и она сама, задумчиво копаясь в машине. Мэй да нельзя быстро приметила и меня. 2 минуты, и она уже подъехала ко мне. Изучающий взгляд Мэй тут же прошелся по моей побитой тушке и зацепился за весящую плетью руку. Мгновенно достав из пикапа солидного вида аптечку, она устремилась ко мне, в глазах читалась забота и переживая за меня. Черт, и почему это так мило? Улыбнувшись, я все же позволил ей осмотреть мою руку. К слову, она уже начала регенерировать, так что не все так плохо, да и не выглядит уже так, словно потяни, и она оторвется. «Питер?» – с заботой спросила Мэй. «Утром буду как новенький». Улыбнувшись, я наслаждался ее прекрасными глазами. «Вот еще!» – она хмыкнула, открывая аптечку. «Сначала я осмотрю твою руку и наложу шину, а потом уже будешь как новенький». Мэй тепло улыбнулась, а у меня на душе сразу стало как-то уютнее и легче. Признаться, я даже и представить не мог, что забота близких о тебе может быть настолько приятной. «Кстати, сегодня на ужин у нас будет лазанья». Подмигнув мне, она звонко рассмеялась от вида моей расплывшейся в довольной улыбке физиономии. Добравшись домой, я тут же отправился в душ, закинув по пути все свои вещи в стирку. Наблюдая за тем, как рука медленно, но верно восстанавливается, я самодовольно хмыкнул. Впрочем, при ином раскладе я мог бы и не выбраться из этой передряги, так что нужно будет обдумать мысли о карманном арсенале. Ведь в следующий раз лучше не идти на эту тушу с голыми руками. И все же мне непонятно, почему он настолько силен, или эта тварь, так же как и я, улучшает себя. Но в отличие от меня, тот здоровяк не забывал о постоянном апгрейде, так что и мне не стоит об этом забывать, а то что-то я увлекся своими играми с железками и новыми технологиями. Интересно, а этот ящер как-нибудь связан с теми зелеными утырками и их таблетками, а то что-то слишком уж подозрительно все это, да и те зеленомордые также выползали из подземки. Но какая между ними связь? Быть может, он пытается сотворить подобных себе, ведь если подумать, то это стандартная дилемма для того же Франкенштейна, но наш здоровяк скорее просто мутант и все же не стоит отбрасывать теорию о новом виде, иначе можно повторить судьбу неандертальца, а я не этого хочу, да и кто захочет вымирать. Пусть порой в некоторых людях и есть что-то от этих ископаемых, но это явно не то, что нам нужно, ведь так, да и отдавать свое место под солнцем каким-то рептилиям, ну уж нет. Так что в следующий раз я буду готов к нашей встрече, и мне не придется тактически отступать. Любопытно, а насколько этот монстр разумен, и что он сможет противопоставить, помимо грубой силы. Пожалуй, стоит немного оклематься и двигаться обратно в свой подвальчик, а то что-то я сильно увлекся тренировками и постижением мудрости Крида, а ведь есть дела и поважнее. Нужно все так же обдумать про усиление костюма и найти способы усиления и не только тела. А что если сделать для боевых миссий отдельный костюм? Впрочем, тогда какой был смысл столько вкладывать ресурсов и времени в мои технологичные латы? Нет, так дело не пойдет, ведь я привык ценить свой труд. И все же стоит озаботиться вопросом усиления, да и тем же карманным арсеналом тоже, я бы не отказался от какого-нибудь оружия, что способно будет остановить столь бронированного ящера. Нужно будет обдумать все это более детально и что-нибудь подобрать под свои нужды. Покинув душ, я привычно завернулся в полотенце и застыл на пару секунд у зеркала. Отчетливый след на груди от удара монстра так и не прошел, и данная гематома была крайне заметна, да и вообще синяков и ушибов на теле хватало. Благо я все так же могу контролировать уровень боли и адреналина в крови, как и все остальное, а то вполне себе можно было бы изогнуться от болевого шока. Осмотрев руку, я скупо кивнул в такт своим мыслям. Теперь она выглядела чуточку лучше и уже совсем не походила на безжизненный кусок мяса, коим была после боя с той тварью. Интересно, а если бы я совсем не занимался улучшением тела, то он бы меня сразу порвал? Даже не хочу об этом думать. Впрочем, если мое основное тело не критически пострадает, то я просто сменю костюм и продолжу жить, правда, тогда придется слишком много всего менять, да и не хочу я менять семью и друзей, а с новым телом все контакты придется полностью разорвать, так что все же придется думать о усилении этого тела, иначе есть шанс потерять практически все, что я так скрупулезно создавал. Спустившись вниз на чудный запах лазаньи и вдохнув полной грудью дивный аромат любимой еды, я улыбнулся. Мэй всегда умела удивить и поддержать в трудный момент, а уж ее готовка и вовсе была чем-то божественным, каждый раз словно ангелы спускались с небес. Мне нравилось есть именно дома, так что я всегда искренне и от всего сердца благодарил ее за прекрасный ужин, обед или завтрак и сам не забывал ее баловать. «И кто тебя так отделал?» Тут же поинтересовалась Мэй. «Ты же у нас теперь ходишь куда-то там?» Ехидно улыбнувшись, она продолжив. «А я ведь говорила». Победная ухмылка. «Кстати, твоя рука уже выглядит не так плохо», — удивленно заметила Мэй. Да слегка не сошлись взглядами с одним здоровяком, вот и сломал об него руку. Невинно улыбнувшись, я устроился за стол и начал есть свою порцию прекрасной лазаньи. «Точно?» — недоверчиво поинтересовалась она, задумчиво изучая все синяки на моем теле. «Черт, надо было все-таки переодеться, а то слишком много вопросов. Эх, знал ведь, что спешка это зло, но ведь я люблю лазанью, так что ничего не могу с собой сделать, да и стоит ли вообще что-то делать? Мы те, кто мы есть, и зачем что-то менять? Ну, как видишь, я тоже получил пару ударов, ну да с кем не бывает». Я обезоруживающе улыбнулся, а Мэй все продолжила изучать меня взглядом. «Если что, ты всегда можешь со мной поговорить, Питер». Она вновь тепло улыбнулась. «Конечно, Мэй, куда я без тебя? Кстати, я тебе уже говорил, что ты чертовски вкусно готовишь». Быстро меняя тему, я подмигнул ей. «Да что ты, и правда вкусно». С притворным недоверием она попробовала лазанью. «Пища богов», — я улыбнулся, возвращаясь к своей порции. «Я поверю тебе на слово». Видя в ее глазах огоньки довольного озорства, я улыбнулся лишь еще шире, не прекращая при этом нахваливать лазанью. «Сегодня опять звонила та невоспитанная мисс и спрашивала тебя», — уже более спокойно продолжила Мэй. «Может, ты все же сходишь с ней на свидание?» — с нескрываемым любопытством спросила она. «Или ты решил остановиться на Мэри Джейн?» Мэй вновь, словно лиса, улыбнулась, а в ее глазах вспыхнуло озорство. «Опять Фелиция», – размышлял я вслух, – «ведь иные кандидатки не подходили под категорию невоспитанных мисс. Может, ты и права. Спасибо за прекрасный ужин. Я обдумаю твои слова». Залпом выпив кружку горячего чая, я направился в спальню, ведь впереди у меня еще долгий процесс восстановления и столько всего нужно успеть, но это ничуть не мешает пригласить мисс Харди на свидание, когда я наконец-то буду в норме. Медленно восстанавливаясь, я приводил тело в порядок и так каждый раз после очередного фиаско. Пожалуй, с этим нужно кончать, а то что-то я уже устал каждый раз латать тело, словно старенькую рубашку, ведь мне не всегда же будет вести, однажды я попросту не смогу выбраться из ситуации и меня просто прихлопнут, как назойливую букашку, не могу же я быть настолько слабым, возможно, это мои оппоненты слишком сильны, пожалуй, что так, значит нужно нивелировать мою слабость, оружие, скорее всего, различные гаджеты, также не помешают, остается лишь грамотно продумать, то, что мне пригодится и максимально скомпоновать все это для повседневного использования, ведь кто знает, когда и что может понадобиться. Встреча с тем же ящером показала, что я безбожно слаб и не стоит забывать про улучшения, но этого мало, так что отныне я буду делать акцент не только на чем-то одном, ведь иначе подобный консерватизм способен свести меня в могилу. Крит показал, что моих знаний и техники недостаточно, а ящер указал на физическую слабость, и будь он немного шустрее, то возможно и не есть мне сегодня лазанью. Закончив с минимальным восстановлением, я привычно собрался за пару минут и незаметно покинул дом, ведь зачем откладывать, если можешь сделать это сейчас. Быстро добежав до резервного входа в мой подвальчик, я тут же прикинул, что теперь лучше использовать байк для большей мобильности, иначе уйдет непозволительно много времени на дорогу. Пусть раньше я мог спокойно добраться через подземку, то теперь лучше не рисковать, ведь если эта тварь упустила меня раз, то это совершенно не значит, что она захочет отпускать меня снова. Анализируя недавний бой, я пришел к мысли, что ящер не хотел меня убивать, ну или, по крайней мере, пока не хотел, а вот теперь я уже сомневаюсь. С чего такие выводы? Все да нельзя просто. Да и при должном желании этот мутант мог быть в разы смертоносней, так что я зачем был ему нужен живым? Логично же, но вот зачем — вопрос уже иной. Если вспомнить, то до этого мы с ним особо и не конфликтовали, но ведь что-то изменилось, что я успел натворить. Много с кем подрался, немало кого покалечил или того хуже убил, но наш мир — жестокое место, так что выживает сильнейший или же более приспособившийся. Что еще было? Я неплохо почистил карманы воришек, что тиснули золотишко из международного резерва или как та громадина называется, а также увел у русских братков ходячий танк или же в народе носорог. Впрочем, поди теперь докажи, что оно не мое. Быть может, патентом озаботиться, или это уже будет перебор, а черт его знает. Стоп, я же максимально жестоко порешил парочку, а может и сотню другую ящеров, а вот это уже похоже на правду, но он все равно не хотел меня убивать, пусть и чуть не порвал, словно тузик грелку. Я также прибрал их таблетки, что для меня оказались бессмысленными, однако возможно потом я и смогу поиметь с них свой интерес и как-то усилиться, не став при этом долбанным ящером. И все же, что этому монстру от меня нужно? Ведь если он может создавать себе подобных, то на кой хрен ему кто-то еще? Неужели это очередная вербовка? Устало вздохнув, я спокойно облачился в рабочий комбинезон и запустил свой компьютер. Теперь нужно слегка поработать и обдумать все способы своего усиления. В первую очередь я начал изучать онлайн-магазин на скорбь на предмет компактного и при этом крайне мощного оружия, и я остановил свой выбор на трипле от Steon Thunder 50. Данная игрушка имела винтовочный калибр 12,7-99 мм, а после заводского апгрейда и повышенный боезапас, так что с такой карманной пушкой можно будет спокойно поохотиться и на ящера. Почему я выбрал скорбь? Крайне удобная доставка с помощью дронов и возможность анонимной покупки посредством криптовалют, либо иных неотслеживаемых вариантов. Ведь клиент всегда прав, не так ли? Как же я люблю капитализм и его наплевательское отношение к законам. Имея деньги, можно купить практически все, это ли не сказка? Следующим шагом стала покупка легкой и крайне удобной одежды из параромидного волокна, из него также делают армейские бронежилеты, кевлар и многие другие интересные штуки для защиты хрупкой человеческой тушки. Пусть это и не идеальная защита, но на первое время сгодится,